Жал к Тлатли, пересказал мои слова ему, а потом оба не донесли их до остальных. С того вечера очередь к дару богов сократилась, и я приметил, что в парной мои товарищи стали осматривать себя на предмет гниения. Ну а имя женщины переиначили, назвав ее Тетеотлайо, то есть Требуха богов. Некоторые мальчишки, правда, все-таки продолжали беспечно использовать ее, в том числе и Патли. Видно, у меня на лбу было написано, как я его за это презираю, ибо однажды Патли подошел ко мне и угрожающе сказал: «Значит, крот слишком печется о своем здоровье и не хочет пачкаться матьями? А вот, по-моему, это лишь отговорка. Ты и хотел бы, да не можешь. Но дело даже не в этом. Советую тебе не слишком осуждать мое поведение, поскольку не стоит порочить репутацию будущего родственника». Я воззрился на Патли с недоумением. «Да-да», — рассмеялся он. «Прежде чем сгнить от болезни, которой ты тут всех стращаешь, я успею жениться на твоей сестрице. Даже будь я и вправду убогим, волочащим ноги идиотом, она не посмела бы отказать такому знатному жениху. Правда, мне не хотелось бы ее принуждать, так что предупреждаю тебя, предполагаемый братец. Цици ничего не должна знать о моих забавах с даром богов, иначе я тебя убью». И он зашагал прочь, не дожидаясь моего ответа, который я, впрочем, все равно не мог бы ему дать, поскольку он имел от ужаса. Не то чтобы я боялся кулаков Патли, он уступал мне ростом и силой, но будь этот юноша даже слабаком и карликом, он все равно оставался сыном нашего правителя, а теперь еще и затаил на меня злобу. А ведь я жил в постоянном страхе с того самого времени, когда мальчишки затеяли соревнования по рукоблудию, сменившиеся соитиями с даром богов. Разумеется, насмешки сверстников задевали меня, но страх был сильнее уязвленного самолюбия. Пусть уж лучше все будут уверены в моем мужском бессилии. Патли был самодовольным наглецом, но не дураком. И появись у него хоть малейшее подозрение насчет того, что я вовсе не слабосилен, а просто растрачиваю свою мужскую силу в другом месте, он непременно заинтересовался бы, где именно. И уж он бы мигом догадался, что на нашем маленьком острове я не могу тайно встречаться ни с одной женщиной, ни с одной, кроме... Цици впервые обратила на себя внимание Патли, когда была еще совсем девочкой, когда посетила дворец. Они с матушкой ходили посмотреть на казнь его старшей сестры, увлеченной в измене мужу. А совсем недавно, на весеннем празднике Великого Пробуждения, Цици возглавляла танцовщиц на площади пирамиды, и ее танец поверг сына правителя в смятение. С тех пор Патли всячески искал с ней встреч и прилюдно заговорил, что считалось неприличным даже для самого благородного юноши. В последнее время он, к тому же, пару раз заявился в наш дом под тем предлогом, что ему якобы необходимо поговорить с Тепетцтланом о делах карьера, и нам приходилось принимать гостя. Любого другого юношу нескрываемая неприязнь Цицы мигом отвадила бы навсегда, но только не Патли. И вот теперь этот мерзавец заявил, что собирается жениться на моей дорогой сестренке. В тот вечер, вернувшись домой, я дождался, когда мы расселись вокруг скатерти, и отец вознес хвалу богам за неспосланную пищу и без обиняков заявил: «Патли сказал мне сегодня, что собирается взять в жены Цицы. Причем вряд ли он будет просить ее самой родных о согласии. Патли предупредил, что получит то, что хочет, независимо от ее или нашего желания».